Глава 12. Спальня и библиотека. Старый, обросший пристройками дом, окружала абсолютная тишь. Густой туман, опустившийся на засыпанную снегом округу, не колыхало ни одно дуновение ветра. Ни звука не проникало сквозь морозный воздух. Пристально глядя в высокое окно в спальне лорда Уорбека, сидящая на диване Камилла видела перед собой мир, в котором, казалось, замерла сама жизнь. Мир бесплодный, бесцветный и по всем признакам безграничный. Трудно было поверить, что за этим пустынным пространством продолжается жизнь, что на оживленных прибрежных морских путях корабли осторожно пробираются сквозь мрак или бросают якорь, печально гудя друг другу хриплыми сиренами, что по всей Англии, бросая вызов морозу и снегу, мужчины и женщины собрались вместе, чтобы отпраздновать Рождество в атмосфере любви и счастья. Еще труднее было осознать, что эта полнейшая изоляция была кратковременным, приходящим творением капризной природы, и что через несколько дней, а может, всего лишь часов, она исчезнет. И тогда к Уорбек-Холлу и ко всему, что в нем произошло, будет приковано внимание оживленного и любопытного внешнего мира. Она задрожала, отвернулась от окна и оглядела комнату. Здесь царила та же тишина и неподвижность, что и снаружи, если не считать тиканье часов на каминной полке. Лорд Уорбек лежал в постели. Лицо его было почти таким же белым, как подушка. Одеяло едва шевелилось от его неглубокого и частого дыхания. Он пролежал так все утро, находясь за пределами речи и понимания, в своей собственной изоляции, которая, в свою очередь, находилась в более широких границах, оторванных от мира окрестностей. Когда Брикс сообщил о состоянии, в котором нашел его, Камилла согласилась посидеть с ним, почти как человек, который соглашается подежурить у тела покойника, ибо ни она, ни кто-либо другой в доме не могли сделать ничего, чтобы помочь ему. Она встала, подошла к кровати и склонилась над неподвижной фигурой. Ей казалось, что лицо, пожалуй, стало чуть бледнее, дыхание еще слабее. Но трудно было уловить степень изменений в состоянии человека, в котором осталось так мало жизни. Достаточно было того, что он все еще жив. Она некоторое время стояла, напряженно всматриваясь в худые, изможденные черты, затем отвернулась. В этот момент дверь позади нее тихо отворилась, и в комнату вошел Брикс. «Как его светлость?» — спросил он. «Мне кажется, ничего не изменилось», — ответила она. «Брикс, как вы думаете, сколько это продлится?» «Не могу сказать, миледи», — ответил дворецкий ровным, монотонным голосом, которым отвечал на любой вопрос касательно своих обязанностей по дому. «Я зашел сказать», — продолжил он, не меняя выражения, «что я подам ланч через четверть часа». «Я не голодна». «Если позволите, миледи, всем нам нужно поддерживать силы. Думаю, вам следует хоть немного поесть». «Тогда не могли бы вы прислать мне что-нибудь сюда, Брикс? Я не могу оставить его светлость в таком состоянии». «При всем уважении, миледи, вам нужно подумать и о себе. Невозможно ведь сидеть тут взаперти весь день. Кроме того, речь не идет о том, чтобы оставить его светлость в одиночестве. Я устроил так, что с ним посидит другой человек». Напряженное одиночество сделало Камиллу чувствительной к оттенкам речи, которые в других обстоятельствах ускользнули бы от нее. И она быстро переспросила. «Другой человек? О ком вы? Кто-то из прислуги?» «Не совсем так, миледи. «Моя дочь здесь, и она готова пока что сменить вашу светлость». «Ваша дочь? Надо же, Брикс! Я совершенно позабыла о том, что у вас есть семья. Где же она?» «В коридоре, миледи. Она очень надежный человек, я вас уверяю». Впервые на губах Камиллы появилась улыбка. «Конечно, она ведь ваша дочь», — сказала она. «Я бы хотела ее увидеть». Брикс подошел к двери и тут же вернулся. «Моя дочь Сьюзан, миледи», — сказал он. «Здравствуйте», — произнесла леди Камилла тоном чуть преувеличенной вежливости, который хорошо воспитанные женщины используют в отношении людей ниже их стоящих. «Здравствуйте», — ответила Сьюзан. В ее голосе прозвучал легкий вызов, и Брикс неодобрительно прищелкнул языком, отметив, что за приветствием не последовало обращение миледи. Сама не зная почему, Камилла внезапно почувствовала, что она находится в одной комнате с соперницей. Внешность Сьюзан была весьма далека от облика надежной девушки, которую Камилла ожидала увидеть. Перед ней стояла женщина, в манере которой она уловила некое сдерживаемое чувство. Ей странным образом показалось, что это чувство направлено на нее. Камилла намеревалась лишь поздороваться с девушкой и уйти, но теперь она почувствовала, что должна остановиться и понять, что скрывается за этим странным выражением лица, которое казалось одновременно дерзким и испуганным. Странная вышла сцена. Помимо соображений вежливости и хороших манер, все трое остро ощущали необходимость соблюдать правила поведения в комнате больного. Поэтому все сказанное произносилось приглушенными голосами, из уважения к ничего не видящему и не слышащему пациенту в кровати. «Мы ведь прежде не встречались?» — спросила Камилла. «Нет, не встречались». «Вы не живете здесь, верно?» «Нет, я приехала лишь пару дней назад». «Понятно. Вы ни слова о ней не сказали, Брикс?» «Папа не хотел, чтобы кто-то знал, что я здесь». Брикс начал что-то говорить, но Сьюзан его опередила. «Рано или поздно люди должны будут узнать, папа. Почему не сейчас?» Камилла в замешательстве переводила взгляд с дочери на отца. «Я не понимаю, о чем речь», — прошептала она. «Что узнать?» «Пожалуйста, не обращайте на нее внимания, миледи», — вмешался явно расстроенный Брикс. «Я бы не позволил ей прийти сюда, если бы знал. Сьюзан, напрасно ты разговариваешь с ее светлостью в таком тоне». «Я имею право разговаривать так, как захочу. Более того, я имею право здесь находиться», — настаивала Сьюзан. «А это больше, чем могут сказать некоторые». «Сьюзан», — запротестовал Брикс, — «ты ведь пообещала, что не станешь причинять беспокойство, пока его светлость...» «Не перебивайте ее, Брикс», — надменно сказала Камилла. «Я хочу добраться до сути». «Так о каком праве вы говорите?» Рука Сьюзан нащупала что-то в кармашке сумочки и вынырнула оттуда, сжимая в несколько раз сложенный листок бумаги. «Вот о чем я говорю», — резко сказала Сьюзан и сунула его Камилле. Камилла медленно развернула листок. Медленно прочла написанное от начала до конца. Затем также неторопливо сложила его и вернула Сьюзан. Выражение ее лица не изменилось, а голос остался тихим, каким ему и полагалось быть в комнате больного. Она сказала: «Благодарю вас. Очень жаль, что никто не знал об этом раньше. Это могло бы оказать большое влияние на многих людей». Повернувшись к Бриксу, она продолжила. «Ваша дочь права. Она имеет право быть здесь. Я пообедаю внизу». Сьюзен открыла было рот, чтобы что-то сказать, но прежде чем она заговорила, леди Камилла вышла из комнаты. Голова ее была высоко поднята, а по осанке никто бы не догадался, какой удар получила ее гордость при виде датированного годом ранее свидетельства о браке, заключенном между Робертом Артуром Перкином Уорбеком, холостяком, и Сьюзен Энни Брикс, девицей. Брикс молча смотрел ей вслед. Когда она ушла, он набросился на Сьюзен. «Если бы я знал, что ты настолько забудешься, моя девочка, я бы никогда не позволил тебе прийти сюда», — с упреком сказал он. «А почему бы мне не сказать ей то, что хочется?» — спросила его дочь дерзко, но при этом явно защищаясь. «Я ведь не хуже ее, так?» «Нет, моя девочка», — серьезно ответил Брикс. «Даже если бы ты была замужем за самым высокопоставленным человеком, ты не была бы ей ровней, и нечего притворяться, что это не так». «Папа, мы ведь не в средние века живем. Только потому, что она родилась леди...» «Именно потому, что она родилась леди», — твердо повторил Брикс, крепко держась за свои старомодные принципы. «Ты не смогла бы выйти из комнаты вот так, даже если бы старалась тысячу лет. Она выше тебя, Сьюзен, что бы она там ни сделала». «Ну, она...» — запальчиво начала Сьюзен и осеклась, осознав смысл сказанных отцом слов. «Что ты имеешь в виду?» — потрясенно спросила она шепотом. «Папа, ты ведь не хочешь сказать, что именно она подсыпала эту дрянь в питье Роберту?» «Я ничего не хочу сказать, потому что сказать мне нечего. Я сказал мистеру Роджерсу, что это было самоубийство, хотя мне неизвестно, поверил ли он в это. Я считаю, нужно предоставить разбираться с этим тем, кого это касается. Твое положение это уже не изменит». Он посмотрел на часы. «Мне надо идти», — сказал он. «Тебе сейчас принесут поднос с едой. Тебе ничего не нужно делать. Просто сиди здесь тихонько и дай мне знать, если его светлость, если что-нибудь случится. Ты разве не взяла с собой шитье или еще какое-нибудь занятие?» «Я найду, чем заняться», — сказала Сьюзен, доставая из сумочки маникюрный набор. «Приведу в порядок ногти. Забавно, правда?» — добавила она, устроившись в кресле. «Все это время я хотела попасть к его светлости, и вот я, наконец, здесь, сижу в его комнате, когда все уже почти кончено. Бедный старик. Он был славный, правда?» «Славный — не то слово, моя девочка». «Думаю, он бы повел себя порядочно по отношению ко мне, если бы Роберт сделал то, что следовало. Как жаль, что я не могу ему сказать. Странно все сложилось, да? Ты старался его поберечь, а теперь он не знает той единственной вещи, которая могла бы его подбодрить». «Ты расскажешь сэру Джулиусу, папа?» — добавила она. Брикс покачал головой. «Хоть он и называет себя социалистом, готова поспорить, что для него это все равно будет удар», — заметила Сьюзен. Эта мысль, казалось, привела ее в хорошее настроение, и она спокойно занялась своими ногтями, когда ее отец удалился. Сэр Джулиус тем временем был в библиотеке. Он вошел туда вскоре после ухода доктора Ботвинка. Настолько скоро, будто он дожидался этой возможности за дверью. Он нашел там сержанта Роджерса, который сидел, откинувшись на спинку кресла, курил папиросу и задумчиво смотрел на бюсты классиков, венчающие книжные полки. Роджерс машинально встал, когда в комнату вошел канцлер казначейства. «А, Роджерс», — сказал сэр Джулиус, — «у вас есть для меня новости?» «Нет, сэр Джулиус. Я проверял телефон сегодня утром. Он по-прежнему молчит. Послушаем прогноз по радио без пяти час, и тогда, может быть, поймем, как долго продержится такая погода. Она не может продлиться очень долго, как мне кажется». «Я должен связаться с премьер-министром в Чекерсе как можно раньше. Это очень важно. Я нахожусь в весьма затруднительном положении, Роджерс. В весьма затруднительном». Чекерс. Официальная резиденция премьер-министра с 1921 года. «Несомненно, сэр». Роджерс демонстрировал заметное отсутствие интереса. «Леди Камилла сказала мне, что мой кузен в очень тяжелом состоянии». «Да, сэр. Было бы интересно узнать, кто именно сообщил ему новость, которая вызвала у него этот приступ». «Полагаю, кто-нибудь из этих чертовых дураков-слуг. У них нет никакого такта. Если бы мне предоставили сообщить ему об этом, все могло бы быть по-другому. Ужасное происшествие. Ужасное». «Несомненно, сэр». «Вам этого не понять, Роджерс. Но я глубоко озабочен состоянием лорда Уорбека». «Это совершенно естественно, сэр», — сухо сказал детектив. «Но вы должны помнить, что моя забота сейчас — это смерть мистера Роберта Уорбека». Сэр Джулиус изумленно вскинул брови. «Но я думал, что это решено», — сказал он. «Он покончил с собой. Я ведь утром вам все объяснил». «Да, сэр. И то же самое сделали миссис Карстерс и Брикс». «Ну вот, видите?» «К несчастью, сэр Джулиус, у меня есть причины быть неудовлетворенным этим объяснением». «Неудовлетворенным? После того, как я сказал вам, что видел это своими собственными глазами?» «Да, сэр». «Я знаю, в чем дело, Роджерс. Вы наслушались этого чертова Ботвинка». «Сэр Джулиус», — серьезно сказал Роджерс, — «пожалуйста, вы должны помнить, что сейчас я, по вашей собственной просьбе, являюсь детективом, расследующим это дело. Я несу перед вами не больше обязанностей, чем перед любым другим свидетелем в этом вопросе. Я не обязан говорить вам, откуда или от кого я получил информацию. С другой стороны, ваш долг, как и любого другого человека, состоит в том, чтобы помогать мне, говоря правду. И для того, чтобы помочь вам рассказать мне правду, я, так и быть, скажу вам вот что. Я услышал три рассказа об обстоятельствах, при которых мистер Уорбек якобы совершил самоубийство. Они не согласуются друг с другом и с моими собственными наблюдениями на месте преступления. Я не верю ни одному из них. А теперь, сэр, давайте предположим, что мы начали сначала, и посмотрим, не удастся ли нам узнать правду». Сэр Джулиус сильно покраснел. Он громко откашлялся, дважды сглотнул и затем сказал: «Что ж, очень хорошо. Я не видел, как Роберт положил что-то в свой бокал вчера вечером. Это была неточность. Но не считая этой неточности, я дал вам полный и точный отчет обо всем, что произошло, насколько это позволила моя наблюдательность. Мне больше нечего вам сказать». «Нечего, сэр Джулиус? Совершенно нечего». Детектив молча прошелся по комнате туда-сюда. Затем он повернулся к сэру Джулиусу и сказал: «Я надеялся, сэр, что вы расскажете мне что-нибудь о своих перемещениях до ужина. В какой-то момент вы оказались неподалеку от буфета, не так ли?» «Возможно». «А вы, случайно, не заходили туда?» «Я, право, не могу вспомнить. Полагаю, я туда лишь заглянул». «А был ли там кто-нибудь еще, когда вы туда заглянули?» «Не думаю». «А с чего бы вам, сэр Джулиус, интересоваться той частью дома, где обитает прислуга?» «Я очень люблю этот старый дом. Я давно здесь не был и воспользовался возможностью оживить давние воспоминания». «Как и миссис Карстерс, судя по всему». «Мне совершенно ничего не известно о действиях миссис Карстерс. В конце концов, меня интересует это место. Это родовой дом моей семьи, и я полагаю, что имею право ходить в нем, куда пожелаю». «Вашей семьи?» «Именно так, сэр Джулиус. И по смерти мистера Роберта Уорбека вы являетесь следующим наследником звания пэра. Вам это приходило в голову?» «Конечно, приходило!» — резко и зло ответил сэр Джулиус. «Кто, по-вашему, хочет быть пэром в нынешнее время?» «Вы знали, что Брикс хранит цианистый калий в буфетной?» «Разумеется, нет. Я бы не узнал это вещество, если бы его увидел». «Понятно. Благодарю вас, сэр Джулиус». Сэр Джулиус не воспользовался возможностью удалиться. Вместо этого он остался неуверенно переминаться с ноги на ногу, пока, наконец, не решил заговорить снова. «Вы только что упомянули миссис Карстерс», — сказал он. «Я правильно понимаю, что она тоже была в буфетной вчера вечером?» «Похоже на то». «Но это абсурд. Я хочу сказать абсурд, что она имела какое-то отношение к отравлению Роберта. Я знаю ее много лет. Это самый надежный и ценный член партии. И, насколько мне известно, она не является наследницей титула пэра», — добавил он с неуверенным смешком. «Да я бы скорее заподозрил леди Камиллу». Он с тревогой посмотрел на лицо сержанта в поисках хоть какой-то реакции на свои слова, но бесстрастные черты детектива ровным счетом ничего не выражали. «Вы ведь понимаете, насколько все это нелепо?» — продолжил он. «По-моему, совершенно ясно, что это был случай самоубийства, даже если оно и не произошло в точности так, как я... так, как мне показалось. Ведь так легко запутаться в деталях. А если это было не самоубийство, то остается только Брикс, что совершенно нелепо. И, боже правый!» «Почему я не подумал об этом раньше?» «Конечно, Ботвинг! Разве этот парень не коммунист?» «Он этого не признает, сэр Джулиус». «Конечно, не признает. Люди подобного сорта никогда этого не делают. Но теперь я вспомнил его имя. Он был замешан в каких-то беспорядках в Австрии перед войной. Это все объясняет». «Вы хотите сказать, что мистер Уорбек был убит из-за его связи с Лигой Свободы и Справедливости?» «Нет-нет», — возразил Джулиус со все возрастающим волнением. «Проблема с вами, полицейскими, в том, что вы не разбираетесь в политике. Никто в здравом уме не беспокоится об этих нелепых неофашистских организациях. Они не более чем комедия, которую играют полоумные юнцы. Нет. Кто сегодня является главными врагами коммунизма?» «Да мы, социал-демократы Западной Европы. Все это время мишенью был я. И единственное, что меня спасло, это то, что в суматохе он высыпал яд не в тот бокал». «Это, разумеется, лишь теория, сэр Джулиус. — бесстрастно сказал Роджерс. «А теперь, когда его попытка провалилась, он старается посеять подозрения, которые дискредитируют меня, а через меня — основы свободы по всему миру. Вы только вообразите, какое это оказало бы воздействие на Западноевропейский Союз, если бы меня обвинили в убийстве». Судя по его лицу в этот момент, Роджерс был совершенно не способен пользоваться воображением. Он лишь ответил: «Должен сказать, сэр Джулиус, что, насколько я могу судить о докторе Ботвинке, он больше интересуется политикой XVIII века, чем современной». «XVIII века? Вздор! Говорю вам, этот человек опасен!» «Во всяком случае», — сказал Роджерс. «Я так понимаю, что теперь вы определенно отказываетесь от предположения, что это самоубийство». «Ну, я... То есть, я...» — запинаясь, ответил Джулиус. «Простите, но, кажется, прозвенел гонг к ланчу». И он вылетел из комнаты. Оставшись в одиночестве, Роджерс некоторое время в раздумье постоял у камина. Затем он дважды прошелся по комнате туда-сюда, еле слышно напевая невыразительный мотив. Наконец, улыбнувшись собственной слабости, он подошел к книжному шкафу и достал маленький том в зеленой обложке. Он быстро пролистал страницы, пожал плечами и вернул книгу на полку.